Глава 9. Джоуи Чилл, распахнувший пинком дверь, держал в руке короткий старый пистолет без мушки. Лицо напряженное, встревоженное. Этот небольшой человек много повидал на своем веку. Ему не мешало бы побриться и сменить рубашку. Из комнаты у него за спиной доносился резкий животный запах. Он опустил пистолет, кисло улыбнулся, отступил назад в комнату. «Окей, фараон, нашел-таки время, чтобы добраться сюда». Делагерра вошел и захлопнул за собой дверь. Он сдвинул соломенную шляпу на жесткие волосы на затылке и посмотрел на Джоуи Чилла безо всякого выражения. «Мне что?» — заговорил он. «Полагается помнить адреса всех подонков в городе? Пришлось обращаться к Максу». Коротышка что-то буркнул в ответ. Пошел и лег на кровать, а пистолет сунул под подушку. Он сцепил руки у себя за головой и заморгал, глядя в потолок. — У тебя есть при себе стольник, фараон? Делагерра рывком повернул стул с прямой спинкой перед кроватью и оседлал его. Извлек курительную трубку, неторопливо набил ее, с отвращением оглядывая комнату, закрытое окно, облупившаяся эмаль на рамке кровати, грязное смятое постельное белье, в углу таз для умывания с двумя висевшими над ним заляпанными полотенцами, голый кухонный стол, на котором на Библии издательства «Гидеон» стояла полбутылки джина. «Отлеживаешься?» — без особого интереса спросил он. «У меня такая информация, фараон, еще горячая. Я не шучу, понимаешь? Стой из стольника». Делагерра медленно, с полным безразличием, убрал кисет, поднес к трубке зажженную спичку, затянулся со сводящей с ума неторопливостью. Маленький человек на кровати заерзал, бросая на него косые взгляды. Делагерра не спеша заговорил. «Ты хороший стукач, Джоуи. Это я тебе всегда скажу. Но сотни зелененьких — это большие деньги для фараона». «Но оно стоит того, парень, если, конечно, тебе хочется докопаться до сути в деле по убийству Марра». Глаза у Делагерры стали неподвижными и очень холодными. Зубы сжали трубку. Он заговорил очень спокойно, очень серьезно. «Я послушаю тебя, Джоуи. Если оно того стоит, я заплачу. Только смотри, не промахнись». Маленький человек перевернулся и оперся на локоть. «Знаешь, что за девушка на снимках с Имлеем?» «Я знаю ее имя», — ровно ответил Делагерра. «Снимков не видел». «Стелла Ламот — это имя танцовщицы. Настоящее ее имя Стелла Чилл, моя сестренка». Делагерра сложил руки на спинке стула. «Здорово», — сказал он, — «продолжай». «Она подставила его, фараон. Предала за несколько порций героина узкоглазому Флиппу». «Флиппу?» — Делагерра произнес это слово быстро, резко. Лицо у него напряглось. «Да, коричневому братцу. Красавчик шикарно одевается, толкает наркотики. Такой франт. По имени Торибо, но у него прозвище Кальенте, горячий. У него была комната через коридор от Стеллы. Он приучил ее к наркотикам. Затем он уговаривает ее на эту подставу. Она подмешивает ему в спиртное какие-то капли, и Имли вырубается. Тогда она запускает этого Флипа, и он делает снимки камерой Минни. Ловко, а? Ну, а затем, как обыкновенная шлюха, она жалеет о содеянном и раскалывается мне и Максу». Делагерра кивнул, молчаливый, чуть ли не окаменевший. Маленький человек резко оскалился, показывая маленькие зубки. «Ну, и что же я делаю? А я выслеживаю Флипа, следую за ним тенью, а немного погодя... Он выводит меня на квартиру Дэйва Ааге в Вандоме. Я думаю, стольника это стоит. Делагерра неторопливо кивнул, стряхнул пепел на ладони и сдул его на пол. Кто еще знает об этом? Макс. Он меня поддержит, если ты найдешь к нему соответствующий подход. Только ему это не нужно. Он в эти игры не играет. Он дал Стелле денег, чтобы она умотала из города, а сам помалкивает, потому как эти ребята крутые. Макс не мог знать, Джоуи, куда ты последовал за филиппинцем. Маленький человек резко сел на кровати, опустил ноги на пол, его лицо помрачнело. Я не обманываю тебя, фараон, никогда не обманывал. Делагерра спокойно сказал, а я тебе верю, Джоуи. Правда, мне бы хотелось побольше доказательств. Как ты это толкуешь? Малыш фыркнул. Черт, да он уж до того бросается в глаза, что аж глазам больно. Но либо Флип его раньше работал на Мастерса Яге, либо он заключает с ними сделку после того, как делает эти снимки. Затем снимки оказываются у Марра, а он бы наверняка их не получил, не будь на то их согласия. Но он-то не знает, что снимки у них побывали. Имлей баллотировался в судьи по их списку. Окей, он ублюдок, хотя и свой, но все равно ублюдок. Между прочим, он пьет, и у него отвратительный характер. Это общеизвестно. Глаза Делагерры слегка заблестели. Остальная часть его лица была словно вырезана из камня. Трубку у него во рту как будто зацементировали. До того она была неподвижна.